Я лечу, и мой трип поднимает кровать. Меня крепко вдавило, теперь уж не встать. Что-то ватное, непонятное накрывает меня, речь невнятная. Я был на Кубе, не поверишь, и был в Египте. И в Белом доме с Трампом обсуждали бизнес-план. И люди в белом умоляют, отпустите. Не рассчитал немного и малеху перебрал. Ну с кем не бывает, брат, видишь, сам не рад. Но смотрит суровым, походу не верит. Гада руки завязаны, дал бы с размаху. Я сразу спалился, ушел на пятнаху. Этот трек плановой, словно легкий туман. Обволакивал разум каннабис, капкана. Налью чайка, а выкурю одну. А жизнь пацанская, а не пойдем ко дну. Я лечу, и мой трип поднимает кровать. Меня крепко вдавило, теперь уж не встать. Что-то ватное, непонятное накрывает меня, речь невнятная. Этот трек плановой, словно легкий туман. Обволакивал разум каннабис, капкана. Налью чайка, а выкурю одну. Жизнь пацанская, а не пойдем ко дну. Кипяточек, кругаль, бутербродик. Вточу на такси, да по-другим по-быстрому. Она ждет и готовится, знает. Хочу рассказать про любовь ей про чистую. Но снова меня манит наш районный движняк. За кулисьем богатых кварталов, как есть по причинам по-разным. Нас долбит сушняк, магия дворов, ядерная смесь. Заморозила резко, потом отогрела. Парит в небе тело, убитое тело. Попала случайно в туман и сгорела. Но пеплом поднялась и снова взлетела. Этот трек плановой, словно легкий туман. Обволакивал разум каннабис, капкана. Налью чайка, а выкурю одну. А жизнь пацанская, а не пойдем ко дну. Я лечу, и мой трип поднимает кровать. Меня крепко вдавило, теперь уж не встать. Что-то ватное, непонятное накрывает меня.